Глава вторая. Немного о трансфизическом методе. Казалось бы, отношение людей к природе бесконечно разнообразно, индивидуально, а иногда и внутренне антиномично. Но если проследить эволюцию этого отношения во всеобщей истории культуры, от изобретения письменности до наших дней, можно обнаружить несколько типов его, лучше сказать фаз. Я позволю себе здесь весьма упрощенно, в самых общих чертах, наметить 3-4 очень важные фазы, так как они мне представляются. Это не подлинная картина того, как это отношение изменялось в культурах и веках, а лишь несколько грубых мазков, назначение которых скорее в том, чтобы ввести читателя внутрь проблемы, нежели в создании у него исторической перспективы по этому вопросу. Наиболее ранняя фаза характеризуется тем, что космос кажется крайне миниатюрным, а Земля – единственным обитаемым миром. Зато этот мир, кроме нашего физического слоя, обладает рядом других слоев, тоже материальных, но их материальность другой природы и других свойств, чем наш. Первое приближение к трансфизической действительности – Шадонакара. Все эти слои, равно как и наш, лишены развития, они сотворены раз и навсегда и обитаемы добрыми и злыми существами. Для этих существ человек – центр их интересов и, так сказать, яблоко раздора. Сам же человек не осознает природу как нечто вне его лежащее и не противопоставляет себя ей. Отдельные проявления природы возбуждают, конечно, те или иные чувства, страх, удовольствие, благоговение, но природа как целое, по-видимому, почти не воспринимается или воспринимается в чисто эстетическом плане, да и то лишь отдельными людьми, высоко одаренными художественным чувством. Поэтому редко можно найти среди памятников искусства этих эпох лирику природы и еще реже пейзажную живопись. К этой фазе относятся в основном культуры древности, а также некоторые более поздние культурные формы Востока. В религиозном отношении для первой фазы характерен политеизм. Для второй фазы типичны те монотеистические системы, которые или игнорируют природу, не проявляя к ней интереса, или враждебны ей. Рост личности приводит к представлению, что человек может совершенствоваться. Природа же не подает признаков развития, она косна и статична, она вне морально и неразумна, она во власти демонических сил, и та часть человеческого существа, которая единосущна природе, требует либо порабощения ее духом, либо порабощает его сама. Это фаза природоборческая, ее прошли и христианские, и буддийские, и индуистские народы. На ней остановилось, пока совпадало со своей национальной религией, еврейство. Последнее, однако, равно как и народы ислама, не столько стремилось к борьбе с природой, сколько проходило мимо нее. Семитическое чувство природы вообще отличалось скудостью. Давно уже отмечено, как бедны были этим чувством авторы библейских книг и Корана, сравнительно с теми, кто создавал великие эпопеи Эллады и особенно Индии. Семиты отдавали природе неизбежную дань, осеняя религиозной санкцией воспроизведение рода, но в своей духовной философии и искусстве стремились игнорировать ее с многозначительной последовательностью. Они сделали у себя фактически невозможной скульптуру и портретную живопись, потому что боялись обожествить человека и ненавидели обоготворение стихии. Как и другие элементы семитизма, эта природоборческая тенденция перешла с христианством в Европу, подавила природные культы германского и славянского язычества и господствовала до конца средних веков, но и Востоку пришлось пройти через эту фазу, хотя и окрасив ее по-своему. Аскетичность крайних проявлений брахманизма, борьба буддизма за высвобождение человеческого «я» из-под власти природы, все это слишком общеизвестно, чтобы на нем останавливаться. Таким образом, если в первой фазе природа как целое почти не осознавалась, а поэтизировалась и боготворилась в отдельных своих проявлениях, то во второй она была осознана как начало враждебное, покорное демоническим силам. Третья фаза связана с эрой господства науки и с оскудением мира религиозных чувств. Унаследовав от крестьянства природоборческое начало, человек третьей фазы освобождает его от религиозного смысла, отказывается от преодоления природных элементов в собственном существе и обосновывает к природе строго утилитарный подход. Природа есть объект разумного научного исследования, во-первых. Она есть сонмище бездушных сил, которые надо покорить на потребу человека, во-вторых. Физический кругозор неизмеримо расширяется. Знание структуры и законов нашего слоя достигает головокружительной глубины. В этом ценность третьей фазы. Но напрасно толкуют о любви к природе естествоиспытателей. Интеллектуальную любовь можно испытывать только к продукции интеллекта. Можно умом любить идею, мысль, теорию, научную дисциплину. Так можно любить физиологию, микробиологию, даже паразитологию, но не лимфу, не бактерии и не блох. Любовь к природе может быть явлением физиологического порядка, может быть явлением порядка эстетического, наконец, порядка этического и религиозного. Явлением только одного порядка она не может быть – интеллектуального. Если отдельные специалисты-естественники и любят природу, то это чувство не имеет никакой связи ни с их специальностью, не вообще с научной методикой познания природы. Это чувство или физиологического, или эстетического порядка. Однако наибольшего противопоставления себя природе цивилизованное, по крайней мере западное человечество, достигло не в XX веке, как это могло бы показаться, но в XVII, XVIII и начале XIX века. Никогда моды не были так искусственны, как во времена пудреных париков. Никогда близлежащие к человеку участки природы не уродовались так рассудочно и противоестественно, как в эпоху Версальского парка. Аристократы времен Людовиков также немыслимо вообразить берущим солнечную ванну или гуляющим босиком, как нельзя представить себе спартанку времен греко-персидских войн в корсете и в ботинках на высоких каблуках. Во всем этом проявлялось отношение к природе, генетически коренившееся в христианском аскетизме, но в ходе развития заменившее духовный снобизм снобизмом цивилизации, религиозную гордыню гордыней рассудка, а ко всему печатью рассудочности неотмеченному, не испытывавшей ничего, кроме насмешливого презрения. Философия Руссо знаменует собой поворотный пункт. Но должно было протечь полтора столетия. Мир должен был вступить в эпоху городов-гигантов, чтобы тоска по природе стала понятна человеческому большинству. Поэты озерной школы в Англии, Гёте, и романтики в Германии, Пушкин и в особенности Лермонтов в России, любили природу высокой эстетической, а некоторые и пантеистической любовью. Возникла барбизонская школа живописи, и к концу XIX века эстетическая любовь завоевала незыблемое право на бытие в культуре. В XX веке развилась и любовь физиологическая. Зрительное созерцание природы стало уже недостаточным, появились потребность ощущать стихии осязательно и моторно, всей поверхностью тела и движением мускулов. Этой потребности отвечали отчасти туризм и спорт. И, наконец, в первой половине нашего столетия пляж с его физиологическим растворением человека в солнечном свете, тепле, воде, игре, плотно и прочно, вошел в повседневную жизнь. Тот самый пляж, который во времена Рансара или Ватто показался бы непристойной выходкой сумасшедших, а в средние века был бы приравнен к шабашам ведьм на Лысой горе и, пожалуй, к Черной мессе. Если вообразить Торквемаду, внезапно перенесенного в качестве зрителя на пляж в Остенде или в Ялте, вряд ли можно усомниться в том, что мысль о немедленном аутодафе из тысяч этих бесстыдных еретиков сразу возникла бы в голове этого охранителя душ человеческих. Может быть, ничто так наглядно не иллюстрирует уменьшение пропасти между человеком и стихиями за последний век, как эволюция одежды. Пальто и головные уборы, неотступно сопровождавшие образованного человека даже в летний полдень, стали употребляться лишь в меру климатической необходимости. 50 лет назад казалось неприличным выйти из дому без перчаток, теперь ими пользуются только в холода. Вместо сюртуков и крахмальных манишек, в которых бонтонно прели наши деды, даже при 30-градусной жаре, жизнь стала завоевываться без рукавками с открытым воротом. Ноги, изнывавшие в высоких ботинках, почувствовали прелесть тапочек и босоножек. Женщины освободились от кошмара корсетов. Летом вошли в обиход укороченные снизу и открытые сверху платья. А платья длинные уцелели только в качестве вечерних туалетов. Дети, чьи прадеды в соответствующем возрасте чинно расхаживали даже в июле в гимназических куртках и с фуражкой на голове, бегают босиком в одних трусах до черноты, зацелованные солнцем. Человек мирового города, отдалившийся от природы на такое расстояние, как еще никогда затосковал об ее жарких объятиях и возвращается к ней еще почти бессознательно, инстинктивной телесной любовью, но в накопленном историческом опыте своей души, неся семена нового, совершеннейшего отношения к природе. Такова четвертая фаза. Итак, четыре фазы. Языческая, аскетическая, научно-утилитарная и инстинктивно-физиологическая. Резюмировать можно так. Ко второй половине нашего века в образованных и полуобразованных слоях нации, принадлежащих к романо-католической, германо-протестантской и российской культурным зонам, установилось два отношения к природе, пока друг другу почти не противоречащие. Одно старое, утилитарно-хозяйственно-научное, совершенно чуждое любви, оно сосредоточило взор на использовании заключенных в природе ресурсов энергии и измеряет все критерием материальной выгоды для человечества или, что еще хуже, для некоторых из антагонистических его частей. С этой точки зрения оно одобряет также спорт, пляж, туризм. Сторонники этого отношения из интереса к тому, как это устроено, спокойно потрошат заживо кошек и собак, а для удовлетворения атавистического охотничьего инстинкта подкарауливают зайцев и куропаток. Может быть, в первом случае имеется в виду и любовь к человечеству, ибо из манбланов, собачьих трупов, извлекают, наконец, крупицу познания, например, условных рефлексов. Этим, как известно, просвещается алчущий ум и двигается вперед медицина. Но любви к природе здесь нет и тени. Больше того, такое отношение к природе аморально, потому что никакие интересы живых существ, кроме человека, не принимаются во внимание, и потому, что на всю природу устанавливается взгляд как на дойную корову. К счастью, такое отношение начинает смягчаться более новым, бессознательно-эгоистически физиологической любовью к природе, иногда осложненной привнесением эстетики. Но это развитие еще не привело к осознанию того, что возможно и необходимо, сохраняя старые оттенки любви к природе, за исключением, конечно, аморально-утилитарного отношения к ней, безмерно обогатить это отношение смыслом этическим и религиозным. Не пантеистическим, когда человек только смутно ощущает присутствие в природе некой безличной, равномерно разлитой божественной силы. Нет, это уже было. И первобытный проанимизм Доказательство того, что пантеистическое чувство цивилизованных людей есть не что иное, как трансформация древнейшего переживания Арунгвильты праны. Нет, перед нами иное. Перед нами отношение несравненно более нравственное и сознательное, более четкое, развитое и изощренное, более жизнерадостное, более активное. Оно может быть основано только на том опыте, когда человек непосредственно ощущает сквозь природу богатейшие и многообразнейшие миры стихиалей. Ощущает, то есть вступает в общение, все яснее понимая возможности счастливой и творческой с ними дружбы, прекрасного перед ними нашего долга и горькой старинной нашей вины. Правда, неясное чувство вины перед природой, в особенности перед животными, стало сказываться. Возникли общества охраны животных, любовь к ним стала поощряться даже школьной педагогикой, а охрану зеленых насаждений взял на себя такой прославленный источник любви, как государство. К сожалению, исходит оно при этом только из соображений хозяйственной пользы. А что касается охраны животных, то благотворители получили от ученых-естественников жестокий урок. После горячих дискуссий вивисекция явочным порядком заняла в науке место одного из ведущих методов. Оправдывая себя пользой для человечества, этот позор человечества накрепко обосновался в университетах, лабораториях и даже в той самой средней школе, которая учит ребят любить кошечек и собачек. Каково же отношение к природе со стороны того миросозерцания, которое может лечь в основу учения розы мира? Вопрос очень обширный. Однако нетрудно, мне кажется, заключить, в чем будет состоять главная особенность этого отношения. Ведь восприятие розы мира отличается прежде всего ощущением прозрачности физического слоя, переживанием просвечивающих сквозь него слоев трансфизики, горячей любовью к этому переживанию и его старательное выпестывание. Это ощущение охватывает сферу культуры и истории и отливается в учение метаисторическое. Оно обращается к Солнцу, Луне, звездному небу и делается основой учения вселенского, то есть метаэволюционного. Оно охватывает земную природу и находит свое выражение в учении о стихиалях. Учение же о стихиалях оказывается ветвью более общего учения о структуре шадханакара, учения трансфизического. Сколь ни были бы замутнены древние представления о стихиалях, духах стихий в самом широком смысле, побочными примесями, внесенными ограниченностью человеческого воображения и ума, сколько бы аберраций ни искажало в пантеонах политеистических религий образы природных божеств, в самой основе этих вер лежит истина. Но, конечно, нам предстоит постигать и почитать миры стихиалей уже совсем иначе, чем удавалось это народам древности. Опыт последующих стадий обогатил нас, расширил знания и обострил мистическую мысль. Главное отличие нашей веры в стихиали от веры древних вот в чем. Древние антропоморфизировали свое представление о стихийных божествах. Мы больше не ощущаем потребности придавать стихиалям человекоподобный образ. Древние смотрели на эти миры как на нечто, раз навсегда данное и неизменное. Мы отдаем себе отчет в факте их эволюции, хотя и не похожи на эволюции нашего органического мира, и будем стремиться постичь ее пути. Древние могли переживать связь с отдельными слоями стихиалей, но не отчетливо разграничивали их друг от друга, а о путях становления этих монад у них не возникло даже догадок. Собственно говоря, они не обладали ясным представлением о множественности этих слоев. Для нас же множественность и взаимосвязь этих слоев и пути становления обитающих там монад делаются объектом трансфизического познания. Древние были не в состоянии нарисовать себе общую картину планетарного космоса. Мы гораздо четче дифференцируем каждый слой и включаем его со всеми его специфическими особенностями в общую панораму Шадханакара. Древние не могли примирить веру в эти миры с верой в единого. Для нас между обеими этими верами нет никакого противоречия. И надо добавить еще, что свои духовные обязанности по отношению к стихиалям древние видели в умилостивлении их и восхвалении. И только мы же будем стремиться осуществлять нашу связь с ними в готовности участвовать в их играх и творчестве, в привлечении их благодействующего участия в нашу жизнь. Возможные пути к этому будут показаны в соответствующих главах. И, наконец, в нашей собственной помощи светлым стихиалям и в работе над просветлением темных. Такое отношение к природе сочетает языческую жизнерадостность, монотеистическую одухотворенность и широту знаний научной эры, все эти элементы притворяя высшее единство собственным духовным опытом рождающейся религии итога. Распространено заблуждение, будто бы всякое религиозное мировоззрение враждебно жизни, подменяя все ценности нашего мира ценностями миров иных. Такое обобщение не более законно, чем, например, утверждение, будто бы искусство живописи уводит от мира, сделанное на том основании, что такова была отчасти живопись средних веков. Враждебно жизни религиозное кредо определенной фазы, да и то лишь в крайних его проявлениях. То же мироотношение, о котором я говорю, не уводит от мира, а учит любить его горячей и бескорыстной любовью. Оно не противопоставляет миры иные миру сему, но все их воспринимает как великолепное целое, как ожерелье на груди божества. Разве хрустальная лампада меньше нравится нам от того, что она прозрачна? Разве мы будем меньше любить наш мир от того, что сквозь него просвечивают другие? Для человека, чувствующего так, и эта жизнь хороша, и смерть может быть не врагом, а добрым вожатым, если достойно прожитая жизнь на земле предопределяет переход в иные, не менее, а еще более насыщенные, богатые и прекрасные формы миров. Но через что же? Какими путями достигается человеком это сквозящее мировосприятие? Приходит ли оно независимо от наших усилий воли, как счастливый дар судьбы, или, может быть, нами сознательно воспитано в самих себе и в целых поколениях? Пока объединенные усилия множества людей еще не направлены на такое воспитание, до тех пор радость сквозящего мировосприятия остается, действительно, милостью Божией, и для получения ее мы почти не затрачиваем сил. Долгим трудом только наших невидимых друзей сердца, носителей провиденциальной воли, раскрываются в ком-нибудь из нас органы такого восприятия, а чаще, гораздо чаще, приоткрываются на узкую, то и дело снова, притворяющуюся щель. Но и такой приоткрытости достаточно, чтобы уже началось скважение физического мира и чтобы осчастливленный им стал похож на прозревающего слепого. Вызвать этот процесс совершенно произвольно в себе или в другом вряд ли возможно, по крайней мере теперь, но можно работать в этом направлении так, чтобы в каждом из нас или наших детей этот труд шел навстречу труду провиденциальных сил, чтобы в психофизических пластах как бы прорывался туннель одновременно с двух сторон – нами и друзьями нашего сердца. Колоссальная задача такой педагогики сейчас может быть только предсказана как одна из задач будущей культурной эры. Требуется еще огромная предварительная работа по изучению и систематизации опыта. На этом я подробнее остановлюсь в одной из последних частей книги. Сейчас же сообщу лишь несколько необходимых сведений о двух-трех возможных вариантах этой методики. Варианты эти и многие другие здесь не оговоренные могут, разумеется, быть совмещены и помогать один другому. Есть одно предварительное условие. Без него никакие усилия в этом направлении ни к чему бы не привели. Это собственная готовность человека добиваться скважения ему того хрустального сосуда, который мы называем природой. Значит, процесс этот доступен либо для тех, кто сам допускает возможность существования миров стихиалей. Без этого можно желать не скважения физического слоя, а только наоборот, чтобы из этого ничего не вышло, дабы мой научный скепсис восторжествовал. Либо для детей, если это доверие к стихиям и любовь к природе с ранних лет укрепляются старшими. Естественно, что тот, кто заранее отрицает бытие этих миров, тот и сам не станет тратить время и силы на подобные опыты, и если бы даже в качестве эксперимента он вздумал сделать несколько усилий, он бы ничего не достиг, потому что его собственное недоверие постоянно распространялось бы на полученные результаты. Он приписывал бы эти результаты самовнушению или чему-нибудь в этом роде. Шаг вперед, шаг назад. Толчия на месте. Итак, если требуемые внутренние условия налицо, надо озаботиться созданием необходимых условий внешних. Легко догадаться, что речь идет о таких периодах, месяца полтора-два в году, когда современный человек, освободясь от работы ради хлеба насущного, может позволить себе уединиться среди природы. Мне думается, летом условия благоприятнее, потому что именно летом, при высоком стоянии солнца, развитие растительности и обнажение земной поверхности и водных пространств, активность стихиалей умножается во много раз за счет участия новых и новых слоев их. Не говорю уж о том, что обычно именно летом горожане уезжают в отпуска, то есть хоть на месяц получают возможность общения с природой. Хотя, надо сказать прямо, за месяц далеко не продвинешься, а в двухнедельные отпуска предпринимать подобные попытки и вовсе бесполезно. Оговорюсь также, что некоторым из нас зимняя природа индивидуально ближе, и в таких случаях, конечно, следует считаться с этой предрасположенностью. Может быть, от меня ждет кто-нибудь точных указаний вставать тогда-то, ложиться тогда-то, придерживаться такого-то распорядка дня. Таких мелочных рекомендаций я предпочел бы избегать. В чем задача? В том, чтобы войти, возможно, глубже, в природу, в жизнь стихий, и войти притом не как разрушителю и не как любознательному испытателю, а как сыну, после многолетних скитаний на чужбине, возвращающемуся в отчий дом. Для решения такой задачи одной индивидуальности будет естественнее и полезнее одно, для другой – другое. Я хотел бы только рассказать, какие именно условия помогали мне лично. Выбрав на это время некоторую, как теперь говорят, базу в красивом и, разумеется, малолюдном месте, следовало прежде всего избегать засорения души и ума всякими мелочными житейскими заботами. Нужно было ослабить связь с большим городом, реже пользоваться радио и постараться, возможно, долее обходиться без газет, если, конечно, мир не находился в состоянии крайне тревожного неравновесия. Быт свой необходимо было упростить, одежду сделать, возможно, легче, а о существовании обуви забыть совсем. Купаться 2-3 раза в день в реке, в озере или в море, найдя для этого такое место, где можно оставаться на это время с природой один на один. Читать такие книги, которые способствовали бы мирному, доброжелательному настроению и временами помогали бы мыслям вживаться вглубь природы. Естественно, научная литература не может быть полезна в такие дни, так как настраивает на совершенно другой лад. Еще более уводит в сторону занятия точными науками и техникой. Лучше хорошие стихи, некоторые классики художественной литературы, Тургенев, Диккенс, Эркман, Шатриан, Тагор, но, конечно, не такие, как Стендаль, Золя, Свифт или Щедрин. Хорошо перечитывать в это время классические произведения детской литературы вроде Тома Сойера или «Детей капитана Гранта» и литературы о детях. Да и частое общение, игры и разговоры с детьми в это время могут только помочь делу. Быть может, некоторых я спугну одним указанием, но, к сожалению, оно совершенно твердо. Сведение к минимуму мясной и рыбной пищи и отказ от обильного употребления вина. И требование совершенно безусловное, чтобы ни охоты, ни рыбной ловли не было и в помине. В такой атмосфере начинались путешествия. Словами прогулки или экскурсии их называть не хочется. Это были уходы на целый день, от зари до заката или на 3-4 дня вместе с ночевками, в леса, в блуждание по проселочным дорогам и полевым стежкам, через луга, лесничество, деревни, фермы, через медленные речные перевозы со случайными встречами и непринужденными беседами, с ночлегами, то у костра над рекой, то на поляне, то в стогу, то где-нибудь на деревенском сеновале. Близости к машинам, разговоров на технические темы и чтения подобной литературы я всячески избегал, разве что пользуюсь иногда механическим транспортом. Потом возвращение на свою уединенную базу, несколько дней отдыха и слушание крика петухов, шелеста вершин до голосов ребят и хозяев, чтение спокойных, глубоких и чистых книг и снова уход в такое вот бродяжничество. Этот образ жизни может вызвать иной раз недоумение, подшучивание, на понимание рассчитывать не нужно, а люди, занятые на сельских работах, даже склонны будут видеть в таком чудаке праздно шатающегося лентяя. Большинство крестьян пока что умеют считать делом только свою собственную работу. Это не должно смущать. Надо уметь пренебрегать чужим мнением, если чувствуешь собственную правоту. Но все это указание о внешнем. Можно все лето до изнеможения слоняться по лесам и полям, а вернуться ни с чем. Внешние условия должны быть дополнены некоторыми усилиями ума и чувства. В чем они заключаются? В том, что человек постепенно приучается воспринимать шум лесного океана, качание трав, течение облаков и рек, все голоса и движения видимого мира как живое, глубоко осмысленное и к нему дружественное, будет усиливаться, постепенно охватывая все ночи и дни, чувство, неизменно царящее над сменой других мыслей и чувств, как будто, откидываясь навзничь, опускаешь голову все ниже и ниже, мерцающую тихим светом, укачивающую глубь, извечную, любящую, родимую. Ощущение ясной отрады, мудрого покоя будет поглощать малейший всплеск суеты. Хорошо в такие дни лежать, не считая времени, на речном берегу, и бесцельно следить прохладную воду, сверкающую на солнце. Или, лежа где-нибудь среди старого бора, слушать органный шум вершин до постукивания дятла. Надо доверять тому, что стихиали лиурны уже радуются тебе и заговорят с твоим телом, как только оно опустится в текучую плоть их, что стихиали фальтора или арашамфа уже поют тебе песни шелестящей листвой, жужжанием пчел и теплыми воздушными дуновениями, когда по заливным лугам, пахнущим свежескошенным сеном, будешь возвращаться на закате домой с далекой прогулки, поднимаясь в нагретый воздух пригорков и опускаясь в прохладные низины, а тихий туман начнет заливать все, кроме верхушек стогов, хорошо снять рубашку, и пусть ласкают горячее тело этим туманом те, кто творит его над засыпающими лугами. Можно было бы указать еще сотни таких минут от загорания на песке до собирания ягод, полудействия, полусозерцания, но о них догадается и без указаний тот, кто вступит на этот легкий и светлый путь. Ведь такой уклад возможен не только в Средней России, но и в природном ландшафте любой другой страны, от Норвегии до Эфиопии, от Португалии до Филиппин и Аргентины. Соответственно, будут меняться только детали, но ведь они могут меняться и в пределах одного ландшафта, сообразно личным наклонностям. Главное – создать внутри себя этот свет и легкость и повторять подобные периоды по возможности каждый год. «Что за нелепость, — подумает Энея, — как будто мы не располагаем исчерпывающими данными, от чего и как возникают туманы, ветер, роса, не знаем механики образования дождя, рек, растительность». И такие сказки преподносятся с серьезным видом в середине 20-го столетия. Недаром автор намекает на то, что ему легче столковаться с детьми. Зрелому человеку не пристало слушать такие басни. Они заблуждаются, эти абсолютисты научного метода познания. Ни малейшего противоречия науке здесь не имеется. Подчеркиваю, науке, объективной и серьезной, а не философской доктрине материализма. Ведь если бы существовало какое-нибудь разумное микроскопическое существо, изучающее мой организм и само в него входящее, оно имело бы основание сказать в ту минуту, как я шевельну рукой, что это глыба вещества, состоящая из таких-то и таких-то молекул, дернулась от того, что сократились некоторые ее части, мускулы. Сократились же они, потому что в моторных центрах произошла такая-то и такая-то реакция, а реакция была вызвана такими-то и такими-то причинами химического порядка. Вот и все. Ясно, как день. И уж, конечно, такой толкователь возмутился бы, если бы ему вздумали указать, что глыба шевельнулась потому, что таково было желание ее обладателя. Свободное, осознанное желание, а мускулы, нервы, химические процессы и прочее – только передаточный механизм его воли. Изучением этого механизма занимается физиология. Это не мешает существованию психологии, науки о том сознании, которое этим механизмом пользуется. Изучением стихии природы как механизмов занимаются метеорология, аэродинамика, гидрология и ряд других наук. Это не должно и не будет мешать со временем возникновению учения о стихиалях, о тех сознаниях, которые пользуются этими механизмами. Лично у меня все началось в знойный летний день 1929 года вблизи городка Триполье на Украине. Счастливо усталый от многоверстной прогулки по открытым полям и по кручам с ветряными мельницами, откуда распахивался широчайший вид на ярко-голубые рукава Днепра и на песчаные острова между ними, я поднялся на гребень очередного холма и внезапно был буквально ослеплен. Передо мной, не шевелясь под низвергающимся водопадом солнечного света, простиралось необозримое море подсолнечников. В ту же секунду я ощутил, что над этим великолепием как бы трепещет невидимое море какого-то ликующего, живого счастья. Я вступил на самую кромку поля и с колотящимся сердцем прижал два шершавых подсолнечника к обеим щекам. Я смотрел перед собой на эти тысячи земных солнц, почти задыхаясь от любви к ним и к тем, чье ликование я чувствовал над этим полем. Я чувствовал странное. Я чувствовал, что эти невидимые существа с радостью и с гордостью вводят меня, как дорогого гостя, как бы на свой удивительный праздник, похожий и на мистерию, и на пир. Я осторожно ступил шага два в гущу растений и, закрыв глаза, слушал их прикосновения, их еле слышно позванивающий шорох и пылающий повсюду божественный зной. С этого началось. Правда, я вспоминаю переживания этого рода, относящиеся к более ранним годам, отроческим и юношеским, но тогда они не были еще такими захватывающими. Но и раньше, и позже, не каждый год, но иногда по нескольку раз за одно лето, случались среди природы, обязательно наедине, минуты странной опьяняющей радости. Они являлись по большей части тогда, когда за плечами оставались уже сотни верст, пройденных пешком, и когда я неожиданно попадал в незнакомые мне места, отмеченные пышностью и буйством свободно развивающейся растительности. Весь с головы до ног охваченный восторгом и трепетом, я продирался, не помня ни о чем, сквозь дикие заросли, сквозь нагретые солнцем болота, сквозь хлещущие кусты и, наконец, бросался в траву, чтобы осязать ее всем телом. Главное было в том, что я в эти минуты явственно осязал, как любят меня и льются сквозь меня невидимые существа, чье бытие таинственно связано с этой растительностью, водой, почвой. Последующие годы я проводил лето по большей части в области брянских лесов, и там произошло со мною многое, воспоминание о чем составляет отраду моей жизни, но особенно люблю я вспоминать свои встречи со стихиалями Лиурны, теми, кого я тогда называл мысленно «душами рек». Однажды я предпринял одинокую экскурсию, в течение недели странствуя по брянским лесам. Стояла засуха, волокнами синеватой мглы тянулась гарь лесных пожаров, а иногда над массивами соснового бора поднимались беловатые, медленно менявшиеся дымные клубы. В продолжении многих часов довелось мне брести по горячей песчаной дороге, не встречая ни источника, ни ручья. Зной, душный, как в оранжерее, вызывал томительную жажду. Со мной была подробная карта этого района, и я знал, что вскоре мне должна попасться маленькая речушка. Такая маленькая, что даже на этой карте над нею не обозначалось никакого имени. И в самом деле характер леса начал меняться. Сосны уступили место кленам и ольхе. Вдруг раскаленная, обжигавшая ноги дорога заскользила вниз, впереди зазеленела поимная луговина, и, обогнув купу деревьев, я увидел в десятки метров перед собой излучину долгожданной речки. Дорога пересекала ее вброд. «Что за жемчужина мироздания, что за прелестное Божье дитя!» — смеялась мне навстречу. Шириной в несколько шагов, вся перекрытая низко нависавшими ветвями старых ракит и ольшаника, она струилась точно по зеленым пещерам, играя мириадами солнечных бликов, и еле слышно журча. Швырнув на траву тяжелый рюкзак и сбрасывая на ходу немудрящую одежду, я вошел в воду по грудь, и когда горячее тело погрузилось в эту прохладную влагу, а зыбь теней солнечного света задрожала на моих плечах и лице, я почувствовал, что какое-то невидимое существо, не знаю, из чего сотканное, охватывает мою душу с такой безгрешной радостью, с такой смеющейся веселостью, как будто она давно меня любила и давно ждала. Она была вся как бы тончайшей душой этой реки, вся струящаяся, вся трепещущая, вся ласкающая, вся состоящая из прохлады и света, беззаботного смеха и нежности, из радости и любви. И когда после долгого пребывания моего тела в ее теле, а моей души в ее душе, я лег, закрыв глаза, на берегу под тенью развесистых деревьев, я чувствовал, что сердце мое так освежено, так омыто, так чисто, так блаженно, как могло бы оно быть когда-то в первые дни творения, на заре времен. И я понял, что происшедшее со мной было на этот раз не обыкновенным купанием, а настоящим омовением в самом высшем смысле этого слова. Быть может, кто-нибудь сказал бы, что и он жевал в лесах и купался в реках, и он хаживал по лесам и полям, и он, стоя на тетеревином таку, испытывал состояние единения с природой, однако же ничего схожего со стихиалями не ощутил. Если так скажет охотник, удивляться будет нечему. В этом разрушителе природы стихиали видят врага и осквернителя, и нет более верного способа сделать невозможной их близость, как захватить с собой в лес охотничье ружье. Если же это скажет не охотник, пусть он со вниманием припомнит недели своей жизни среди природы и сам обнаружит свои нарушения тех условий, о которых я с самого начала предупреждал. Нельзя, конечно, заранее определить длительность этапов этого познания, сроки зависят от многих обстоятельств, объективных и личных, но рано или поздно наступит первый день, внезапно ощутишь всю природу так, как если бы это был первый день творения, и земля блаженствовала в райской красоте. Это может случиться ночью у костра или днем среди ржаного поля, вечером на теплых ступеньках крылечка или утром на росистом лугу, но содержание этого часа будет везде одно и то же. Головокружительная радость первого космического прозрения. Нет, это еще не означает, что внутреннее зрение раскрылось. Ничего, кроме привычного ландшафта, еще не увидишь, но его многослойность и насыщенность духом переживешь всем существом. Тому, кто прошел сквозь это первое прозрение, стихиали станут еще доступнее. Он будет все чаще слышать какими-то не имеющими названия в языке способностями души повседневную близость этих дивных существ. Но суть первого прозрения уже в другом, высшем. Оно относится не к трансфизическому познанию только, но и к тому, для которого мне не удалось найти иного названия, кроме старинного слова «вселенский». В специальной литературе этот род состояний освещался многими авторами. Уильям Джемс называет его «прорывом космического сознания». По-видимому, оно может обладать весьма различной окраской у различных людей, но переживание космической гармонии остается его сутью. Методика, которую я описал в этой главе, способна в известной мере приблизить эту минуту, но не следует надеяться, что такие радости станут частыми гостями дома нашей души. С другой стороны, состояние это может охватить душу и безо всякой сознательной подготовки. Такой случай описывает, например, в своих воспоминаниях Рабиндранат Тагор. Легко может статься, что человек, не раз испытавший среди природы чувство всеобщей гармонии, подумает, что это и есть то, о чем я говорю. О нет, прорыв космического сознания – событие колоссального субъективного значения, каких в жизни одного человека может быть весьма ограниченное число. Оно приходит внезапно. Это не настроение, не наслаждение, не счастье, это даже не потрясающая радость, это нечто большее. Потрясающее действие будет оказывать не оно само, а скорее воспоминание о нем, само же оно исполнено, такого блаженства, что правильнее говорить в связи с ним не о потрясении, а о просветлении. Состояние это заключается в том, что Вселенная, не Земля только, а именно Вселенная, открывается как бы в своем высшем плане, в той божественной духовности, которая ее пронизывает и объемлет, снимая все мучительные вопросы о страдании, борьбе и зле. В моей жизни это совершилось в ночь полнолуния на 29 июля 1931 года в тех же Брянских лесах, на берегу небольшой реки Неруссы. Обычно среди природы я стараюсь быть один, но на этот раз случилось так, что я принял участие в небольшой общей экскурсии. Нас было несколько человек, подростки и молодежь, в том числе один начинающий художник. У каждого за плечами имелась котомка с продуктами, а у художника еще и дорожный альбом для зарисовок. Ни на ком не было надето ничего, кроме рубахи и штанов, а некоторые скинули и рубашку. Гуськом, как ходят негры по звериным тропам Африки, беззвучно и быстро шли мы, ни охотники, ни разведчики, ни изыскатели полезных ископаемых, просто друзья, которым захотелось поночевать у костра на знаменитых плесах Неруссы. Необозримый, как море сосновый бор, сменился чернолесьем, как всегда бывает в брянских лесах вдоль пойм речек. Высились вековые дубы, клены, ясени, удивлявшие своей стройностью и вышиной, осины, похожие на пальмы, с кронами на головокружительной высоте. У самой воды серебрились округлые шатры добродушных ракит, нависавших над заводями. Лес подступал к реке точно с любовной осторожностью, отдельными купами, перелесками, лужайками, ни деревень, ни лесничеств. Пустынность нарушалась только нашей едва заметной тропкой, оставленной косарями да закругленными конусами стогов, высевшихся кое-где среди полян в ожидании зимы, когда их перевезут чухраи или в Непорень по санной дороге. Плесов мы достигли в предвечерние часы жаркого безоблачного дня. Долго купались, потом собрали хворост и, разведя костер в 2 метрах от тихо струившейся реки под сенью 3 старых ракит, сготовили немудрящий ужин. Темнело, из-за дубов выплыла низкая июльская луна, совершенно полная. Мало-помалу умолкли разговоры и рассказы. Товарищи один за другим уснули вокруг потрескивавшего костра, а я остался бодрствовать у огня, тихонько помахивая для защиты от комаров широкой веткой. И когда луна ступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорно узкой листвой развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Неруссо струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным. Торжественно и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня, и все, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим единством. Эти древние леса и прозрачные реки, люди, спящие у костров, и другие люди, народы близких и дальних стран, утренние города и шумные улицы, храмы со священными изображениями, моря, неустанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой, действительно все было во мне, тою ночью, и я был во всем. Я лежал с закрытыми глазами, и прекрасное, совсем не такие, какие мы видим всегда. Белые звезды, большие и цветущие, тоже плыли со всей мировой рекой, как белые водяные лилии. Хотя солнце не виделось, было так, словно и оно тоже текло где-то, вблизи от моего кругозора. Но не его сиянием, а светом иным, никогда мною невиданным, пронизано было все это. Все, плывшее сквозь меня и в то же время баюкавшее меня, как дитя в колыбели, со всеутоляющей любовью. Пытаясь выразить словами переживания, подобное этому, видишь, отчетливее, чем когда бы то ни было, нищету языка. Сколько раз пытался я средствами поэзии и художественной прозы передать другим то, что совершилось со мною в ту ночь. И знаю, что любая моя попытка, в том числе и вот эта, никогда не даст понять другому человеку ни истинного значения этого события моей жизни, ни масштабов его, ни глубины. Позднее я старался всеми силами вызвать это переживание опять. Я создавал все эти внешние условия, при которых оно совершилось в 1931 году. Много раз в последующие годы я ночевал на том же точном месте в такие же ночи. Все было напрасно. Оно пришло ко мне опять столь же внезапно, лишь 20 лет спустя, и не в лунную ночь на лесной реке, а в тюремной камере. О, это еще только начало. Это еще не то просветление, после которого человек становится как бы другим, новым, просветленным, в том высшем смысле, какой влагается в это слово великими народами Востока. То просветление, священнейшее и таинственнейшее, это раскрытие духовных очей. Большего счастья, чем полное раскрытие внутреннего зрения, слуха и глубинной памяти, на земле нет. Счастье глухого и слепорожденного, внезапно, в зрелые годы пережившего раскрытие телесного зрения и слуха, лишь тусклая тень. Об этом я могу только повторять, если можно так выразиться, понаслышке. Есть замечательная страница в поэме Эдвина Арнольда «Свет Азии», где описывается такое состояние, сделавшее одного искателя тем, кто ныне известен всему человечеству как Гаутама Будда. Вот это описание. Речь идет о вступлении Будды в состояние абхиджны, широкое прозрение в сферы, не имеющие названий, в бесчисленные системы миров и солнц, двигающихся с поразительной правильностью, мириады за мириадами, где каждое светило является самостоятельным целым и в то же время частью целого, одним из серебристых островов на сапфировом море, вздымающимся в бесконечном стремлении к переменам. Он видел владык света, который держит миры невидимыми узами, а сами покорно движутся вокруг более могущественных светил, переходя от звезды к звезде и бросая непрестанное сияние жизни из вечно меняющихся центров до самых последних пределов пространства. Все это он видел в ясных образах, все циклы и эпициклы, весь ряд кальп и махакальп. Примечание: мировые периоды. Кальпа – период от возникновения до разрушения мира. До предела времен, которого ни один человек не может охватить разумом. Сакуалу за Сакуалой, примечание, системы миров. Проницал он в глубину и высоту и прозревал за пределами всех сфер, всех форм, всех светил, всякого источника движений. То незыблемое и безмолвно действующее великое, согласно которому тьма должна развиваться в свет, смерть в жизнь, пустота в полноту, бесформенность в форму, добро в нечто лучшее, лучшее в совершеннейшее, это невысказываемое великое сильнее самих богов. Оно неизменно, невыразимо, первоверховно. Это власть созидающая, разрушающая и воссоздающая, направляющая все и вся к добру, красоте и истине. Что скажешь на это? Надеяться даже в самом потаенном уголке души на то, что и тебя осенит когда-нибудь подобный час, было бы не гордыней, а простым ребячеством. И тем не менее утешение в том, что каждая монада человеческая, без малейших исключений, рано или поздно, пусть даже после почти бесконечных времен, может быть уже совсем другой, не в человеческой форме, в другом мире, достигнет этого состояния и превзойдет его, и оставит его за собой. А наше дело – делиться с другими тем лучшим, что мы имеем. Мое лучшее – то, что я пережил на путях трансфизического и метаисторического познания. Затем и пишется эта книга. В двух последних главах я показывал, как сумел, важнейшие вехи своего внутреннего пути. Все дальнейшее будет изложением того, что на этом пути было понято о Боге, об иных мирах и о человечестве. Постараюсь больше не возвращаться к вопросу о том, как это было понято. Настало время говорить о том, что понято.